Глава 29. Клятва. Наконец Вересов кашлянул и потянулся. «Ты проснулся уже?» — слабым голосом вопросил его старик, тогда как самого его от этого кашля словно бы очнуло из-под тяжелого забытья. Молодой человек, протирая глаза, поднялся с постели. Прошла минута молчания, в течение которой Осип Захарович казался погруженным в свою прежнюю думу. «Иван!» — позвал он, наконец, сына тем серьезным, сосредоточенным и даже отчасти строгим тоном, который мог предвещать какое-то решительное объяснение. «Иван, пойди сюда. Сядь поближе, мне надо поговорить с тобой». Вересов приблизился к Марденке, ощущая в душе тревожное волнение, несколько болезненного, сжимающего в груди ожидания. Старик отчасти тоскливо и не без тревоги собрался с мыслями и начал слабым, обессиленным голосом, которому, однако же, старался придать всю возможную теперь твердость и решительность. «Видно, мне уж недолго осталось», — начал он со вздохом. «Чувствую я это. Совсем уже слаб и недужен. Что не час, то все тяжелее да хуже становится. Ох, видно, Вседержитель к себе призывает. Ты один останешься после меня. Один, голубчик. Один на всем свете, сиротой. Я был горд и злобен, много согрешил против тебя. Ну, покаянием очищуся. Да и ты ведь простил меня. Но видит Бог, теперь я люблю тебя. Я и прежде, может, любил тебя, да вот видишь ли, было такое дело, ох, и сказать-то как, не знаю. Врагов я, Ваня, имею, заклятых врагов. Они меня злобили, а я подчас неразумно эдак-то на тебе вымещал всю злобу мою. Ну, что ж делать? Каюсь, слаб и греховен. Сердце своего сдержать не умел. И по гроб жизни не сумею, не могу я этого. Ты, голубчик, может, и не понимаешь, а оно так. Но вот, видишь ли, остается после меня много всякого добра. Всякого и денег, и вещей. Все тебе оставляю, никому кроме тебя. Только есть у меня векселя одни. Они уже представлены ко взысканию. На 125 000 серебром. Эти векселя на имя князей Шадурских. Слышишь ли? Шадурских. Это враги мои, заклятые враги и всей и в будущей жизни. Они и твои враги. Они нам много-много, Ваня, зла понаделали. Я не могу простить им. Не прощай и ты. Это тебе мой последний отцовский завет. Помни. И, Боже тебя избави, простить им. Прокляну. В гробу прокляну. Кости мои перевернутся, слышишь ли?» И говоря это, воодушевившийся и дрожащий старик строго стучал своим пальцем об ручку кресла, и резко сухой костистый звук его пальца каким-то беспощадным гробовым молотком отдавался в душе Вересова, который внимательно и кручинно выслушивал теперь его прерывающиеся речи в тяжелом волнении, потупив голову. «Боже тебя избави прекратить мой иск!» — тем же строгим, внушительным тоном продолжал Марденко. «Ты доведешь дело до конца. Коли в тюрьму сядут, не выпускай, не сжалься, гляди. Они постараются обойти да оплести тебя, а ты, простая душа, пожалуй, поддашься. Боже тебя сохрани от этого! Боже, сохрани!»